Я понимаю, он сын Гордона. Но и ты должна понять. Он снова начал расхаживать. Что со мной произошло? Что они со мной сделали? Эшли, Гордон и Руфус. Я знаю, что они сделали. Знаешь? Откуда ты можешь знать? Нет ни малейшей возможности. Гордон мне рассказал. Саймон остановился, повернулся, рассказал. Ходьба возобновилась, да. Ясно. Он тебе рассказал. Наверное, в этом есть смысл. Ты поняла, кто я, сообщила ему. Он признался во всем и послал тебя ко мне. В этом есть смысл. Вы, может быть, разбираетесь очень во многом, мистер Коттер. Прошу, прошу тебя, ты же знаешь мое имя, вот и пользуйся им. Вы, может быть, разбираетесь очень во многом, мистер Коттер, — упрямо повторила Порция. Говорите на многих языках, управляете множеством предприятий, контролируете множество жизней, но о людях вы не знаете ничего. Он рассказал мне все много лет назад. Много лет. Примерно в то время, когда родился Альберт. Мысль о случившемся разъедала его мозг точно опухоль. Он наблюдал, как я день за днем хожу в больницу, чтобы разговаривать с вашим отцом, и сознавал, что ответственность за все это лежит на нем, и страдал. Он, знаете ли, любил меня и никогда не прекращал попыток найти вас. Я сдалась задолго до него. Что ж, это определенно был умный способ завоевать тебя. В уме его я никогда не сомневался. А стоило бы. Ума у него немного. Доброе сердце, никаких мозгов. Посмотрите, в какую беду он попал. В беду? Ты посмотри лучше, в какую беду попало то африканское племя, доброе сердце. Ох, ради всего святого, вы что, собираетесь открыть здесь дискуссию о моральной ответственности? Почему мы должны относиться к африканцам как к детям? Когда они сами себе причиняют вред, разве это неизменно наша вина? Разве Гордон вел себя хуже правительства, которое, собственно, все и устроило? Хуже, потому что он белый и должен понимать, что к чему, яснее, чем бедные беспомощные негритятки. Да, он поступил дурно. Как и мы поступаем дурно всякий раз, когда покупаем куклу, изготовленную детьми, работающими на предприятиях с патагонной системой. Добрые, достойные, благородные, либерально настроенные мужчины и женщины помешивали некогда сахар в своих чашечках с кофе, прекрасно сознавая, что кофе этот собран рабами. Мы носим кожаные туфли, и в один прекрасный день это вдруг признается верхом безнравственности. Мы покупаем то да сё, мы живем в этом мире, мы все соучастники, все варимся в одной нравственной каше. Ради любви к Господу, как можете вы быть таким высокомерным? Неужели нельзя хоть на миг посочувствовать человеку, тонущему в трясине, которую создал он сам? Да ведь это делает происходящее еще более достойным жалости. Не будь в этом его вины, он, подобно вам, купался бы в роскоши возвышенного гнева. Когда судьба швыряет в нас кирпичами, это не так уж и тяжело. Когда же мы сами швыряем их, а они возвращаются и бьют нас, это уже безнадежно. Это его вина. Поэтому он пытается притворяться. Видели бы вы его, он так растерян, так абсолютно беспомощен. Порция разозлилась на себя, услышав, как дрожит ее голос, и осознав, что на глазах у нее закипают слезы. Мне жаль, Порция. Правда, жаль. Да не нужна мне ваша жалость. Мне нужно обещание. Думаю, репутацию Гордона теперь уже не спасти, но, Альберт, оставьте его в покое. Ради бога, оставьте его в покое. Он первым полез в драку. Теперь Саймон стоял напротив Порции, прислонясь к стене. Если я хорошо его изучил, он сейчас сидит с лэптопом в каком-нибудь киберкафе, используя псевдонимы и не принимая из страха перед новыми вирусами никакой почты. Это поединок интеллектуалов. Он ребенок. Отпустите его. Саймон вспомнил о написанном утром письме в Оксфорд. Письме, получив которое, колледж наверняка откажется принять Альберта. «Прости, Порция», — сказал он. «Машина уже запущена». Порция взглянула на стену над его головой. И все это на самом-то деле полностью продуманные поступки. «Когда-нибудь ты поймешь». Не стану притворяться, будто мне известно все, что с вами случилось. Но результат я вижу ясно. Возможно, вам стоит поблагодарить Гордона. Вы обладаете почти безграничным богатством и умом, который, как все твердят, поражает широтой, обилием знаний и мощью. Похоже, у вас есть все, чего жаждет мир. Но нет тебя, Порция. Тебя у меня нет. Нет детей от тебя. Нет истории нашей семьи, нет молодости. Вы знаете, как отреагировал бы Нет, чтобы с ним не сотворили? Скажем, если бы Гордон в припадке ярости отсек ему руку, Нет покраснел бы и, заикаясь, сказал: «Господи, все правильно. В общем-то, я сам виноват. Прошу вас, не волнуйтесь. Мне страшно жаль». Вот чем ответил бы Нет на любую выпавшую ему беду: ослепительной улыбкой и смущенным шарканьем. «Я Нет». И таков мой ответ. Я не знаю, кто вы, мистер Коттер, но могу с полной уверенностью сказать, что вы никак уже не Нет Мадстоун. Я, видите ли, хорошо его знала.